Alo. Алло. Да. Ирина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Торженцова Виктория Юрьевна, почта банка отдел взыскания. Звоню по поводу кредитного договора почтовый. 4420 рублей долг числится. Требование банка платеж произвести сегодня до конца дня. Оплата поступит от вас? Нет. А в чем причина, почему вовремя не оплатили? Сейчас не готовы оплачивать. Не хочу вам платить. Просто нет желания. Ирина Петровна, а да? Каким образом вы тогда собираетесь вопрос с банком решать? Оплачивать-то вас вам все равно придется. И в добровольном, значит, в принудительном порядке. Ну, вот исключительно в принудительном. То, если у вас то получится. Банк, ну, получится, конечно. Банк же будет действовать в рамках законодательства. Вы должны банку уже на протяжении 4 дней. Долг у вас обоснованно выставлен. Сейчас напоминаю, все это время, пока вы будете находиться на просрочке, будет еще долг увеличиваться. Начисляется неустойка каждый день, это 20% годовых текущей суммы долга, плюс комиссия. 500 рублей была выставлена, в следующем платеже дотянете, будет 2200. Хорошо. Пойдете же в черный список бюро кредитов истории. В любом банке не сможете кредитоваться. Контактные данные вы меняли свои какие-либо? Нет. Адрес регистрации тот же? Тот же. Улица. Проживаете. С вами придется общаться по данному адресу. Правильно понимаете? В смысле придется? Вы обязаны со мной общаться. Вы же отказываетесь общаться сейчас? Точнее, решать вопрос с банком. Ну, в порядке. А вы думаете, если вы ко мне приедете, и вам придется общаться со мной лично, что-то изменится? А приедут уже не только сотрудники выездного сбора. Изменится, конечно. Сомневаюсь. Требованию по исполнительной надписи нотариуса работать будет уже не сразу. Но так вы сначала получите исполнительную надпись нотариуса. Я имею право ее оспорить в течение 10 дней с момента получения уведомления. Ну и все. Очень жаль только то, что вы обязанности свои, Ирина Петровна. Я плевала на эти обязанности. Ну, это и видно, судя по вашему разговору. Только отлично. Как по разговору, может быть, что-то видно. Слышно, наверное. Все, высказались? А вы? Я вам вопрос задала, на который вы по итогу так не ответили. По адресу регистрации кто проживает? Я проживаю. Вы проживаете? Кто еще может проживать там? Ну, вы указали адрес регистрации, фактический адрес? Или что, вы проживаете по двум адресам одновременно? Я могу проживать где угодно, хоть по третьему адресу. Ну вот поэтому я вас сейчас и спрашиваю, где вы проживаете на данный момент. Я думаю, что это не ваше дело. Как соберетесь приезжать, позвоните, встретимся. Да для чего мы будем звонить? А, ну вы хотите приехать, замок поцеловать и уехать? Вы же отказываетесь сейчас взаимодействовать с банком, оплату производить в добровольном порядке. Так взаимодействовать или оплату производить? Или ваши выездники приедут, чтобы я им наликом заплатила? Это я тогда вымогательство. Я вам сейчас только что сказала, что речь идет не о сотрудниках выездного сбора. Вы отказываетесь от оплаты официально по записи телефонного разговора. И что теперь? Банк будет предпринимать меры принудительного. Ну, предпринимайте. А какая разница, где я сейчас нахожусь? Вы сначала эти меры предпримите, говорила Ирина Петровна, а там уже определимся. Да вы тут уже определяться, к сожалению, будете не в силах. Да и что теперь? Вы будете только обязаны исполнить исполнительную надпись. Да я ее оспорю. Исключительное требование. Пожалуйста, ваше право. Ну и все тогда. А сегодня долг должен быть погашен. До не будет сегодня оплаты. Алло. Для сохранения конфиденциальности дождитесь ответа оператора. Здравствуйте. Говорите. Это компания МБА Финансы. Специалист Читаренко Виктория Юрьевна ведется запись разговора. Вы Мария Вячеславовна? Да. У вас имеется долг перед компанией «Займэкспресс». Просрочка 66 дней. Сумма долга 9800 рублей. Необходимо сегодня произвести оплату на закрытие договора. Платеж поступает от вас? Не ваше дело. Что значит не ваше дело? Подумайте. Мария Вячеславовна, мы работаем с вами по агентскому договору. Угу. Эта фраза здесь неуместна. Платеж от вас поступает сегодня, 23 октября. У вас других слов нету? для вас, Мария нет. Вячеславовна, или вы забыли о своих обязательствах, которые сами добровольно на себя взяли? Ну, хорош причитать. Сатану вызовите. На какие цели оформляли займ? Ружье купить, чтобы вас застрелить. Мария Вячеславовна, с вами все в порядке? А с вами? Или с вами не все хорошо? Я так понимаю, вы брали эти деньги? И что за глупо? Чего брали деньги? Мария Вячеславовна, значит, это отказ от оплаты по причине намеренного уклонения. Это новый юридический термин, да? По причине намеренного уклонения. Какую намеренного, да. Очередную придумали, блин. Да просто если информацию плохо воспринимаете, я вам очень сочувствую. Так как, когда потом придут к вам истовы домой, потом не возникает. Вы все равно не узнаете, придут они ко мне или не придут. Очень стыдно перед соседями. Дальше телефонной ходят трубки не примут. Заработать не может самостоятельно. А вы в курсе, женщина, да, это вам просто было так стыдно, что вы мне сейчас из личного опыта рассказываете, да? Что стыдно? Из какого опыта? Это ну, вы же, наверное, закон, сама не бойся в долгах, как в шелках. Ознакомьтесь. Поэтому так Мария и причитайте, и хотите меня бы от этого уберечь, не работали. Да? На такой работе. Это было очень стыдно, да? Значит, штрафы вас, наверное, соседи вам насрали под дверью вам. Мария Вячеславовна, потому что вы должница, говорите, да? Да, у меня говорите, такого не было. У это вас, вы говорите, у что стыдно, долг, там вы, не наверное, стыдно. Знаете, откуда вам-то знать, если вы лично это не пережили? И так, и вот вы, так, скорее всего, просто лично так, были должницей, так, поэтому Мария сейчас из личного опыта мне рассказываете. Это бессмысленный разговор. Я, конечно, ценю вашу заботу, но мне вообще плевать, обо мне не нужно беспокоиться, у вас долг. Вы желаете улица Клары Цеткин? Не ваше собачье дело. Тогда вот о себе говорите. Так у меня нет такой ситуации, как ваш у вас. Ваш адрес. У вас ситуация очень плачевная. А, Мария, вы меня Вячеславна, опять из личного в ближайшее опыта, время, да, рассказывает? Да не переживайте так, я справлюсь. Но если нужно будет что, я переживать, вам наберу ваши ИБА и попрошу психологическую помощь лично от вас. Как от очевидца. Вы же уже такое... До свидания. Вы же такое уже переживаете. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А мне нужно, чтобы Эдуард меня услышать. А кто спрашивает? Я вам звоню с ООО «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Егор Вангелина Сергеевна. Где-то запись телефонного разговора. Слушаю вас. Звоню по поручению ООО финансовой компании «Air Lawrence» я вам. От Брэндон Квик уведут работу они. У вас будет оплаченная финансовая задолженность в размере 9 546 рублей 10 копеек, актуально до 14 октября. Была оформлена вами кредитная линия 30 апреля 2020 года, 76 дней текущей просрочки. А также выставлено требование погасить этот долг сроком не позднее 17 октября. Вы когда намерены оплатить? Не намерена с вами это обсуждать. Да. Ну, придется в любом случае с нами обсуждать, потому что у вас финансовый долг находится на стадии рассрочки. А 17 числа вы уже будете обсуждать эту задолженность либо с новым кредитором, либо с службой судебных приставов. Отлично. То есть оплата до 17 числа, я так понимаю, не поступит? Вы должны понять, что я с вами это обсуждать не намерена. Вы можете не обсуждать, пожалуйста. Отказ от платежа я зафиксирую обязательно. Ага. Фактически адрес проживания ваш на данный момент какой? Не ваше собачье дело? Вы сами с собой что-то разговариваете? Или со своими родителями? А вы считаете себя пустым местом? Я же с вами разговариваю. Я себя считаю человеком. А вы, Ольга Эдуардовна, а я вас не считаю человеком. А я вас не считаю... Ну, в принципе, то же самое взаимно, только у вас еще и... В принципе, то же самое взаимно. Генератор случайных мыслей. Что, не смогла школу закончить, да? Адрес фактического проживания свой назовите. Ну, мой уровень, знаете, интеллект и мой уровень непосредственно там, где я училась, позволяет мне работать и не оформлять мой уровень займа, непосредственно вас. Там, где я училась. Господи, какая косноязычная чмошница. Какой кошмар. У меня сейчас кровь из ушей пойдет от твоих речей. Нельзя быть такой безграмотной. Тебя, наверное, даже на трассу не взяли, поэтому ты в кредит Экспресс Финанс пошла работать. 61 КОАП. Ага. Ой, я с удовольствием встречусь с тобой в суде, узнаю твой адрес регистрации и сломаю тебе ноги. А мне в суде еще и денег дадут за то, что я тебя оскорбила. Так что синеприменишь, жду от тебя заявления по 5.61 КОАП. Тебя все равно не слышно. Тебя все равно не слышно. Ты, походу, еще и микрофон отключила. Начала заикаться. Не нервничай. Не надо, не нервничай. Все нормально. Поэтому в пятницу... Все равно тебя не слышно и непонятно. У тебя дешманская китайская гарнитура. И я вообще не понимаю, что ты говоришь. Ты вот потом разговор послушай и подумай, как глупо ты выглядела. Это предел твоих мечтаний. Больше ты в жизни ничего не добьешься. Алло. Здравствуйте. Я хочу переговорить. А кто спрашивает? Это МФК, честно, нашел. Меня зовут Герасимчук Татьяна Владимировна. Нет его. Скажите, пожалуйста, а это ваш телефон или его телефон? Его. А он ушел куда-то без телефона? Ну, так бывает. Просто так бывает уже несколько раз. Ну, я же вам говорила, что он бывает вечером. Он всегда уходит без телефона? Я же объясняла. У человека может сломаться телефон. И он может быть в ремонте. Вы пользуетесь его телефоном? Я пользуюсь своим телефоном. Я спросила вас, сим-карта, хорошо? Сим-карта стоит в моем телефоне. Так понятней? Ну, как понятней, да? Только зачем тогда это происходит, если он сломал телефон, и все равно телефон у вас? Ну, потому что я не отдам ему свой телефон здесь, и моя сим-карта стоит. Так это понятно. А зачем он так это сделал? Я не вставлял бы вообще сим-карту никуда. А для чего так-то? Чтобы сим-карта действовала. Зачем? В смысле, зачем? Ну, вы с ним переговорить не можете. Я же сказала, он вечером бывает. Вы понимаете, о чем? Ну, а вечером я не работаю. Да это ваша проблема тогда, если вы не работаете. Да нет, пока его проблема. У него нет никаких проблем. Если бы они были, он бы их уже решил. Он был бы все в порядке. Да правда? Вот он, может быть, о них не знает, забыл. Бывает? Да, вряд ли. Проблема должна как-то беспокоить. Да, но вашего супруга или молодого человека она не беспокоит. Он мне не супруг и не молодой человек. А как тогда? Зачем он тогда вам отдал сим-карту? Я вообще ничего не понимаю. Ну, а ваше-то какое дело? Отдал и отдал. Мы что, обязаны перед вами отчитываться? Он да. Он не обязан. Ни один законодательный акт его не обязывает вам рассказывать, что он сделал со своей сим-картой, когда купил новый телефон, когда... Ну, назовите мне закон, который его обязывает. Он купил новый телефон с новой сим-картой? Может быть и так. А, то есть вы нас вводите в заблуждение. Я поняла, возбуждение. Смотрите, девушка, данное заблуждение, я сказала. Возбуждение. Возбуждение, пускай вас там супруг вас вводит, или кто там, не знаю, неважно. А вы вводите в заблуждение. Знаете, да, такое слово, надеюсь? Итак, значит, разговор сейчас передаю в нашу службу безопасности. Ну, охранникам с первого этажа, да? Да. Отлично. Второго этажа? А почему не с первого? Я с первого сказала. Вы плохо слышите или что? Ага, да. Плохо понимаю. А я так и подумала. Да? Вы умеете думать? В отличие от вас, да, умею. Вы себе льстите. А вы себя переоцениваете. А, да? Алло. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. компании «Верес», инспектор Пушкарева, Татьяна Викторовна, ведется запись разговоров. Тюлма Туменовна, вы? Да. Звонок поступил по поводу задолженности микрофинансовой компании «Маниган». Сумма долга у вас 16 444 рубля. Срок просрочки 71 день. Что-то предпринимаете по решению этого вопроса? Вы все равно никогда об этом не узнаете. Почему же мы об этом не узнаем? Я вам не расскажу. Ну, от того, что вы не будете нам рассказывать, знаете, ваша сумма не уменьшится. И вопрос в добровольном порядке вы тогда не решите. Вы понимаете, вы своим уклонением только увеличиваете себе сумму долга, вот и все. И вам сейчас MoneyMan дает возможность урегулировать все в добровольном порядке. И платите вы по ставке, по которой вы изначально заключили договор. Если займ не будет погашен, значит, они переуступят его по цессии коллекторскому агентству. Придется вам в разы больше оплачивать, потому что они по закону могут свою процентную ставку начислить. У вас есть лишние средства, чтобы переплачивать? Я все равно вам на слово не верю. Вы сейчас такой бред сказали. Это не мои слова. На его гений телефонной юриспруденции. Гражданского кодекса. Что? Вы гений телефонной юриспруденции. Вы назовите мне хотя бы одну уважительную причину, по которой вы не оплачиваете. Нет. То есть вы отказываетесь, да, от общения? Да. Тогда это будет расценено как необоснованное уклонение. Процесс взыскания будет продолжен дальше. А это тоже какая-то, наверное, уголовно наказуемая статья, да? Уклонение от общения. Нет, не уголовно наказуемая. Просто вы не имеете на это права. А что меня обязывает с вами общаться? Вас обязывает договор займа. 817, так я же с вами никакого договора не заключала. К исполнению обязательств вы дали свое согласие на взаимодействие с третьими лицами при заключении договора. MoneyMan имел полное законное право. Я согласие это дала, но я же не обязана. Меня это не обязывает с вами общаться. Вас обязывает к исполнению обязательств 307 и 309. А вы-то тут при чем? Чтобы не общаться. Я сказала, какая статья меня обязывает с вами общаться. А не оплачивать там или не оплачивать. Нужно написать отказ от взаимодействия с третьими лицами. Так, отказ от взаимодействия можно написать по достижению 120 дней просрочки вообще-то. Вы серьезно? Да. Мне кажется, вы пытаетесь сейчас найти себе какие-то веские аргументы для того, чтобы себя оправдать, но у вас это очень плохо получается. А, ну, внимательно ознакомливайтесь. Ну все, давай. Российской Федерации. Очередная гений.